Теперь на лице короля не было ничего, кроме чистой, неприкрытой ярости. Его движения ускорились как минимум втрое, он больше не сдерживался. Это была не просто способность последнего шанса. Нет, он активировал легендарный навык героя высокого уровня, прорыв лимита. Как он и предупреждал, он действительно мог справиться с нами в любой момент. Следующие несколько секунд прошли как в замедленной съемке. Король выбил оружие из рук Луизы одним точным ударом, затем отправил ее в полет мощным ударом в солнечное сплетение. Даже Теона с ее легендарной защитой не устояла, три молниеносных удара в живот пробили ее каменную броню, и она рухнула на колени, хватая ртом воздух. На вихре клинков, посланный отчаявшейся Присциллой, король просто поднял руку, выпустив золотую линию чистой энергии. Атака пробила живот девушки насквозь, и она упала, корчась от боли. От Мион избавился почти небрежным ударом ладони, фыркнув от легкости задачи. И, наконец, его пылающий яростью взгляд остановился на мне. Глава 77. «Забирай своих женщин и уходи», — прорычал король голосом, от которого у меня по спине пробежали мурашки. Знаете, как в фильмах про средневековье, когда разъяренный монарх готов казнить половину королевства. Вот примерно так. Я не собираюсь повторять дважды. Я машинально глянул на Фаению. Черт, надо же было так спалиться. Король, заметив мой взгляд, неожиданно захихикал. И это было жутковато. Представьте двухметрового бугая, который хихикает как школьница. Мы с тобой во многом похожи, философски заметил он, и его лицо начало светлеть. Мы верны, любим женщин, хорошо сражаемся и упрямы до чертиков. Но ты все еще слишком молод и наивен. Наивен? Я, парень, я умудрился выжить в мире, где каждое второе подземелье пытается меня сожрать. Это требует определенной мудрости. Как бы ни было приятно соблазнить красивую эльфийку, я не из тех, кто ворует чужих женщин, продолжил король с видом человека, читающего нравоучительную лекцию. Даже если мужчины эгоистично хранят для себя то, что не могут удержать. По крайней мере, все горничные, с которыми я развлекался за эти годы, не были рабынями. О, какой благородный! Медаль ему за то, что не насиловал рабынь. Планка моральных стандартов у знати явно где-то на уровне плинтуса. Даже мать Элианы была освобождена до того, как я прикоснулся к ней, добавил он с гордостью. Я никогда не требовал от них верности. Они могли спокойно найти себе других мужчин, если бы хотели. Легко пришло, легко ушло. Да, не удержался я от комментария. Король фыркнул с одобрением. Да что-то в этом роде. Пока он распинался о своих сомнительных моральных принципах, я быстро проверил состояние моих девочек. Шая была без сознания, отличное время для дремоты выбрала. Присцилла, даже пронзенная, выглядела относительно целой. Эти ангелы вообще из чего сделаны? Но факт оставался фактом. Все пять моих спутниц временно выбыли из строя, а король стоял перед кроватью как последний босс в видеоигре, защищая финальную цель. Атаковать королеву сейчас было все равно, что пытаться пробить стену головой, больно и бессмысленно. К тому же за спиной у меня маячило Фаения, и мое шестое чувство подсказывало. Попробуй я снова ввязаться в драку, и он использует ее для шантажа быстрее, чем я успею сказать это нечестно. Хотя, если подумать, убей мы королеву, и взбешенный король наверняка отправил бы нас всех на тот свет. Подземелье бы разрушилось, мы бы воскресли. Стоп, это же идеально. Почему я раньше не додумался? Но нет, в голове уже зрел план еще более безумный, чем моя идея с метеором. И поверьте, это о многом говорит. Фаения, ты мне веришь? Мысленно спросил я через нашу связь, старательно не глядя в ее сторону. Разумеется, готова доверить жизнь, ответила она с энтузиазмом человека, который понятия не имеет, во что ввязывается. Я глубоко вздохнул и направился к ней. Король начал расслабляться, видя мое отступление. Наивный. Дойдя до Фаении, я остановился. И все-таки между нами есть одно различие, заявил я. То, что делает нас абсолютно разными, прямо-таки несравнимыми людьми. Да, насторожился король. И в чем же оно заключается? Хочешь ее? Бери. Я схватил Фаению, поднял и швырнул через всю комнату. Прости, милая, но это ради высшего блага. И да, я куплю тебе что-нибудь приятное в качестве извинения. Она полетела с криком, который, признаюсь, заставил меня почувствовать себя немного виноватым. Раньше я бы не смог провернуть такое, попробуйте-ка швырнуть взрослую женщину через комнату. Но сейчас, с моими прокачанными статами, это было проще, чем закинуть рюкзак на верхнюю полку. Фаения летела прямо на короля. Тот выпучил глаза, явно не ожидал, что противник начнет швыряться союзниками как снарядами. Он инстинктивно вытянул руки, поймал ее, споткнулся о край кровати и рухнул на нее в сидячем положении. «Ты», его лицо снова исказилось гневом. «Так вот как ты относишься к своим женщинам, швыряешь этот нежный цветок, словно болван». «Кха!» Договорить он не успел. Его лицо побледнело, а праведный гнев сменился шоком. Обернувшись, он увидел торчащий из спины кинжал в руках королевы Илаи. Призрачный кинжал, начала она с маниакальной улыбкой. «Он может вырезать душу прямо из тела, а также его могут держать призраки. Ты прав, мой муж. Как только я вырежу твою душу из твоего тела, ты навечно будешь моим». Вот это поворот. Королева оказалась психопаткой. Кто бы мог подумать? «О, подождите, я мог подумать, и подумал. Потому и устроил весь этот цирк. В этот момент я создал гасящий барьер под собой и тут же использовал смену позиций. Я материализовался прямо перед королем, между его руками, а Фаения мягко приземлилась там, где секунду назад стоял я. Барьер замедлил ее падение, я же не садист, чтобы позволить ей расшибиться. Разница между нами заключается в том, начал я, глядя в глаза ошарашенному королю, что я не ставлю девушек на пьедестал и не отношусь к ним как к трофеям. Когда ты выставляешь девушку на всеобщее обозрение, тебе остается или ее боготворить, или находить в ней недостатки. Чите. Король был настолько шокирован предательством жены, что даже не заметил моего появления. Кинжал заключил его душу в ловушку, парализовав движение. Поэтому он ничего не смог сделать, когда мой меч описал дугу к его шее. «Прости, приятель, но твоя жена оказалась еще большей психопаткой, чем ты. И это, поверь, достижение». Глава 78. Тело короля рухнуло на пол с глухим стуком. Едва заметный барьер вокруг кровати замерцал и растаял, как утренний туман. Илая разразилась маниакальным хохотом, поднимаясь с кровати. С раскинутыми руками и безумной улыбкой она выглядела как сбежавшая из психушки пациентка. «Отлично, просто отлично. Мало мне было обычных боссов подземелий, теперь еще и психопатка-призрак. Глупый мальчишка!» — воскликнула она с видом человека, выигравшего в лотерею. «Ты действительно думал, что я позволю вам убить меня просто так? Впрочем, вас стоит поблагодарить. Вы освободили его душу от дурацкого мешка с мясом под названием тело. Наконец я могу вновь с ним соединиться. Знаете, я начинаю подозревать, что проблемы в их браке были не только из-за характера короля. Если бы я могла привести сюда и ее, мое подземелье уже было бы наконец завершено». Продолжала она свой монолог суперзлодея. «Так ты все-таки была злой», — констатировал я очевидное. «Королева Илая была ложью изначально, не пойми меня неправильно», — снисходительно пояснила она. «Я обладаю воспоминаниями и манерами королевы, но фактически я являюсь монстром, порождением всеуничтожающей миазмы. Нет, я и есть миазма. Миазма с комплексом бога. Чудесно. Как будто обычной миазмы было недостаточно. Король с трудом мог установить сдерживающий меня барьер», — хвасталась она. «Это стоило жизни целой группе авантюристов, которые были намного лучше вас, и в плане количества, и в плане навыков. Не думай, что сможешь победить меня. Меня это и не интересовало», — пожал я плечами. «Моей целью было заполучить короля. Меня не интересуют ни ты, ни это подземелье. Если ты отдашь мне его душу, мы мирно разойдемся». «Ага, конечно, и она поверит, но попытка не пытка. Фу-фу, тебе нужна его душа?» — королева снова захихикала. «Тебе следовало бы побеспокоиться о своей душе, но не волнуйся, я предпочитаю только мужские души». «О, отлично, призрак мужа-ненавистница, или мужелюбка, трудно сказать. Что же касается твоих девочек, я немного повеселюсь с ними, и, если они мне понравятся, я отпущу их». «Еще одна», — воскликнул я в сердцах. «Боже, неужели вся знать является почти насильниками? Поживи 30 лет в подземелье без возможности контактировать с людьми, а потом говори». Огрызнулась она. «Туши», — признал я ее правоту. «Одиночное заключение действительно может сломать психику. Хотя в ее случае, подозреваю, ломать было особо нечего». «Хаймэмэм, ты выглядишь не особо напряженным после услышанного», — заметила она проницательно. «Возможно, ты еще не осознал, насколько сильно облажался». «Честно говоря, я хотел сказать то же самое», — усмехнулся я. «Видишь ли, у нас есть два кинжала». «Гех». Ее триумфальное выражение сменилось шоком, когда второй призрачный кинжал вонзился ей в спину. Она вскрикнула, роняя свой кинжал. «Я потратил очки подземелья Тионы на создание дубликата, который передал Шаа». Та притворилась без сознания и дождалась идеального момента. «Никогда не недооценивайте тихих девушек с кинжалами. Это первое правило выживания в фэнтези-мире. Разве я не говорил, что призрачный кинжал может сковать призрака?» Невинно напомнил я. «Ме, спиритуалист», выпучила глаза королева, заметив призрачные хвосты Ми. До этого момента моя лисичка полагалась только на псионику, но сейчас она впервые показала свою истинную силу. Девятихвостая лиса – кошмар любого призрака, а призрачный кинжал от Шаа, обладающий атрибутом тьмы, только усилил эффект. План сработал идеально, ну, почти, если не считать того, что я швырнул союзницу через комнату. «Фаения, я правда куплю тебе что-нибудь хорошее, воздушные цепи», крикнула Присцилла, добавляя свои ограничения. Вместо взлета Илая рухнула на колени. Пока она отчаянно пыталась вырваться, Мия начала создавать вокруг кровати новый барьер, аналогичный тому, что поддерживал король. Королева запаниковала еще сильнее, осознав, что ее снова собираются запереть. Но вместо страха она разразилась смехом. «Ты думаешь, так легко удержать босса подземелья в его собственном подземелье?» прокричала она. «Ты и правда чертовски наивен. Я напитываюсь миазмами, а подземелье заполнено ими до краев. Моя сила эквивалентна силе всего подземелья, дурак. Миазма, приди, усиль меня». А нет, она собирается перейти во вторую фазу. Ненавижу, когда боссы так делают. Глава 79. В конечном итоге именно это делало боссов подземелья такими опасными. Боссы этажей были просто охранниками, а вот боссы подземелья являлись воплощением самого проклятия. Они были ключевым оружием оком бури, причиной существования подземелья. Знаете, в играх это выглядело куда проще. Там хотя бы полоска здоровья была. Это означало несколько неприятных вещей. Во-первых, боссов подземелья нельзя было просто заменить, как сломанную деталь. Когда умирал босс этажа, новый занимал его место довольно быстро. Слабенький, неопытный, но функциональный. А вот с боссом подземелья все было куда серьезнее. Смерть босса подземелья создавала ядро легенды. Если его не уничтожить, через недели или месяцы появится новый босс. Но все это время ядро будет беззащитно. Сиди и жди, пока тебя найдут и разобьют. Как оставить компьютер без антивируса и надеяться, что все будет хорошо? Создание нового босса требовало колоссальных ресурсов. Подземелье могло буквально сжаться, потерять этажи или сокровища. Помните подземелье Тионы? Вот вам наглядный пример. С одной стороны, это снижало интерес покорителей, кому нужно пустое подземелье. С другой, боссы подземелий были чертовски сильны. Они могли черпать силу не только из себя, но и из миазм всего подземелья. А для призрака вроде королевы, который сам состоял из миазм, это было как подключиться к бесконечному источнику питания. И, конечно, мне повезло встретить именно такого босса. Потому что обычные боссы, это слишком просто для моей жизни. Я видел такое только в учебниках. Там черным по белому писали: убивайте босса быстро или неожиданно, не давайте ему время на подготовку. Молитесь, чтобы босс оказался достаточно глупым, гордым или самоуверенным. Мы же до сих пор побеждали странными способами. Но похоже, сегодня наша серия чудес прервется. Или нет, потому что случилось кое-что интересное. Королева издала душераздирающий крик, пытаясь притянуть миазмы, и ничего не произошло. Через пару секунд на ее лице отразилось полнейшее замешательство. «Че, что происходит?» – пролепетала она. «Печать завершена», – торжественно объявила Мия, и свечение вокруг кровати усилилось. Барьер получился не хуже королевского, а может и лучше. Да, король был выше уровнем, но кто лучше справится с призраками, чем спиритуалист? А когда этот спиритуалист, девятихвостая лиса, существо на грани между жизнью и смертью. Короче, Мия крута. Это я и так знал. Королева смотрела на нас с выражением человека, которому только что сказали, что Санта-Клаус не существует. «Я должна была уничтожить всех вас», — взвизгнула она. «Почему? Почему вам удалось меня победить? Словно я потеряла контроль над подземельем. Такое могло случиться только если со мной в комнате был другой босс подземелья. Фу-фу-фу-фу-фу, хи-хи-хи-хи-хи». Знакомый смех эхом разнесся по комнате. «Это была я, настоящий босс. А нет, только не это, только не сейчас». Глава 80. Откуда раздается голос? Встревожилась Луиза. А он вам не кажется знакомым? Нахмурилась Шаа. А, он здесь. Он раздается из промежности Рика. Воскликнула кто-то из девочек. Промежность Рика, босс подземелья. Я знала это. Подхватила другая. Начинаем битву с боссом. Стоп. Приказать рабу, остановитесь. Заорал я, когда девочки всерьез намерились атаковать мою честь и достоинство. Это не то внимание к моему телу, которого я добивался. Но самое ужасное, они были правы. Голос действительно исходил из моих штанов. Я расстегнул их с обреченным вздохом, и глаза призрака королевы стали размером с обеденные тарелки. Ах, ахнула она. Мама, пролепетала Присцилла. Из моих штанов выпорхнула миниатюрная фигурка. Сделав два грациозных шага по воздуху, она увеличилась до нормальных размеров. Темные полупрозрачные крылья затрепетали, пока их обладательница сладко потягивалась, позволяя черным волосам каскадом падать на плечи. Зра. Конечно же, Зра. Потому что моя жизнь недостаточно сложна. Ее черное платье подчеркивало фигуру, которая хоть и уступала дочери в пышности, но выглядела более зрелой и соблазнительной. Как хорошее вино против фруктового коктейля. Зра. Возмутился я. Что ты делала в моем нижнем белье? И как долго ты там пробыла? Довольно много приятного времени, промурлыкала она с мечтательной улыбкой. Я удивлена, что моя дочь не проводит там время. Неужели ей это не нравится? Он всегда меня ловит. Надулась Присцилла. Хихи. Мама знает пару секретов. Придется научить дочку. Хватит учить ее странным вещам. Рявкнул я. И вообще, что ты здесь делаешь? Мне было скучно у магического источника. Пожала она плечами. Он может расти и без меня. Хотелось поучаствовать в приключении с моим любимым. Но я знала, что ты скажешь нет, поэтому спряталась среди вещей еще на пляже. На пляже, это же несколько дней назад, она все это время. Мне особенно понравилось, когда ты убил всех тех обнаженных мужчин, продолжила она мечтательно. Настоящая кровавая оргия. Я прямо не могла перестать себя трогать. Хватит быть такой извращенной феей. Фу-фу. Я не могу не быть плохой, ведь Рик заставляет меня вести себя так непослушно. Она права. Поддакнула Шаа. «Ты сейчас не помогаешь», — огрызнулся я. «Вам следует радоваться, что я так поступила», — серьезно заявила Зара. «С момента попадания сюда я вовсю напитывалась миазмами. В твоем подземелье приходилось довольствоваться крохами, чтобы не навредить. Но здесь — настоящий пир. Так вот почему твоя сущность темной феи проявилась недавно. Именно, темным феям нужны миазмы. Но не волнуйся, я не жадная. Когда источник усилится, я поделюсь силой с твоим подземельем. Мана переработается в миазму, которой я наслаждаюсь. Она превратила мою систему в личный шведский стол. Гениально и возмутительно одновременно. Ты построил идеальную систему, любимый. Я позабочусь о ее стабильности. Подземелье с подпиткой от магического источника развивается в разы быстрее. Ты поглотила мою миазму. Прошипела королева. Именно. Радостно подтвердила Зара. И временно перехватила контроль. Правда, ненадолго, я же не настоящий босс этого подземелья. Глава 81. Ты, королева билась в бессильной ярости. Так что, мастер, похвали меня. Зара повернулась ко мне с ожиданием похвалы. Ты должна была предупредить. Я легонько стукнул ее по голове. Ах, мастер знает, что я мазохистка. Наказание, еще большая награда. Простонала она, и я решил, что лучше не буду развивать эту тему. Ладно, проехали, вздохнул я. В конце концов, все обошлось, и помощь оказалась кстати. Я повернулся к пойманной королеве. Теперь расправиться с ней не составит труда. Воскрешение нанесет урон ее духу. Заклинания белого мага добьют. Что будем делать? Нервно спросила Шаа. Убьем ее, король разозлится. Не убьем, его душа. Я не лгал, покачал я головой. Изначально не собирался ее убивать. Я уже забрал Сирену и Гигантшу. Может, получится что-то подобное? Фу-фу. Я ждала этого вопроса. Просияла Зара. Как бывший босс подземелья, подтверждаю, это возможно. Твой навык укротителя позволит взять ее под контроль и разорвать связь с подземельем. Конечно, она знала. Она всегда все знает. Иногда мне кажется, что Зара читает сценарий. Я кивнул, уже смирившись с потерей возможности завершить легенду. Но честно, мне было плевать на достижения. Королева Абериса не заслуживала такой участи, особенно из-за козла вроде Эдварда. К тому же, я был должен принцу, вернуть ему мать будет отличной платой. Ладно, как разорвать связь? Спросил я. Просто. Три условия, заразогнула пальцы. Первое, приручить ее. Второе, заставить забыть старые привязанности. Третье, надавить так сильно, чтобы она сломалась. И это просто, конечно, кивнула она с энтузиазмом психопата. Потому что я знаю способ, доступный только тебе благодаря невосприимчивости к миазмам. Правда? И что же, фу-фу, ты должен ее изнасиловать. Я ослышался. Скажите, что я ослышался. Ты должен взять королеву и любить ее, пока она не сдастся. Удовлетворять так хорошо, чтобы она забыла о других. Трахать до безумия, чтобы она думала только о тебе. Ее слова вызвали во мне странный резонанс, словно последний кусочек пазла встал на место. То самое чувство, которого не хватало на 28-м этаже. Путь к становлению истинным извращенцем внезапно прояснился. Стоп, нет, это же бред. Но ведь это может сработать. Черт, я поднял руку, сжал в кулак. Да, теперь все встало на свои места. Самый абсурдный, самый безумный, самый подходящий способ. Глава 82. ХММ, о чем вы говорите? Королева попыталась сохранить достоинство. Я существо из миазмы. Прикоснешься, и она тебя уничтожит. Для меня это не проблема, заявил я, небрежно касаясь ее плеча. Королева ахнула, дернувшись от прикосновения, первого за многие годы. Ты, она уставилась на мою неповрежденную руку широко раскрытыми глазами. Потом схватилась за нее, словно за спасательный круг. Поразительно. Обычный человек, невосприимчивый к миазмам. Удивлена, что беспокоишься обо мне, заметил я. После всего произошедшего думал, ты обрадуешься моему уничтожению. Элая залилась призрачным румянцем. Может, я и монстр, но у меня есть воспоминания королевы. Вы пытались помочь нам обоим, несмотря на угрозы моего мужа. И сейчас можешь убить меня, но не делаешь этого. Не пойми неправильно. Поднял я руки. Я не ради него стараюсь. Просто я в хороших отношениях с твоими детьми. Подумал, было бы неплохо вернуть им мать. Ты ведь даже не встречалась с Элианой. Технически она не твоя дочь, но твой сын считает ее сестрой. С ним все хорошо, в ее голосе прорвалась неожиданная эмоция. Теперь он мужчина, улыбнулся я, и довольно неплохой, если честно, даже несмотря на всю эту королевскую заносчивость. Королева нервно закусила губу. Ты правда можешь освободить меня, вы слышали условия, станете моей подчиненной, я не выживу без подземелья, у меня есть свое. Серьезно, дворянин с подземельем, ты больше похож на повелителя демонов. Технически мастер подземелий, поправил я, ясно. А что насчет мужа? Все будет хорошо, бывшего мужа. Надула она губы. Я никогда не была его женой. У меня есть воспоминания, но я порождение подземелья. Копия, отражение воли и желаний. Меня создали раскаяние, печаль и негодование настоящей королевы. То есть она, концентрированная обида на мужа. Это многое объясняет. Моя одержимость им, не любовь, а обязанность проклятия. Не уверена, что смогу избавиться от этого. Настолько во мне не веришь? Мой бывший был мужчиной, ты, мальчишка, вздохнула она. К тому же, у меня было много любовников за эти годы. Некоторые были невероятны. Для молодого авантюриста вроде тебя, придется очень постараться. Ах так, вызов принят, ваше призрачное высочество. Смотришь на меня сверху вниз, возмутился я. Ладно, ради ваших детей и даже этого ублюдка-короля, я приручу вас и вытащу отсюда. Попробуй. Ее глаза опасно блеснули. Но учти, это подземелье искушения, а я его королева. Ты меня заинтриговал, поэтому не буду поглощать твою душу. Интереснее показать твоим девушкам, что может настоящая женщина. Сделаю тебя своим секс-рабом. Твои девочки тоже найдут место в моем гареме. ХМПФ. Тогда начнем настоящую битву с боссом. Самую странную битву в моей карьере. Но отступать поздно. Глава 83. Я экипировал истинного героя и извращенца. Для предстоящего испытания понадобятся обе профессии. Мама, он серьезно? Встревожилась Присцилла. Может, нам уйти? Конечно нет, дочка. Это же образовательное шоу. Увидишь своего возлюбленного с новой стороны. Узнаешь его вкусы по поведению с другими женщинами. Правда? Точно. Смеет он грубее. А с Луизой выглядит испуганным. Эй, а он не боится. Возмутилась Луиза. Ах, даже если ты так говоришь, покраснела Мия. А что ему нравится со мной? Встряла Шаа. Игнорировать их болтовню. Сосредоточиться на деле. Я решительно шагнул сквозь барьер. Шаа уже забрала призрачный кинжал, так что подвоха ждать не стоило. Но когда прекрасная королева лежала в постели, буравя меня хищным взглядом, это напомнило попытку залезть в клетку к тигру. Хотя после Луизы я к такому привык. Видите, вот так он выглядит с Луизой. Заткнитесь, все, пожалуйста. Я глубоко вздохнул. Шутки шутками, но настоящая причина моих действий была проста. Я не мог допустить такой участи для героини. Королева Абериса заслуживала лучшего, чем вечное проклятие из-за козла Эдварда. К тому же, я был должен принцу вернуть ему мать, отличная плата за помощь и оправдание за мои превышения полномочий. Посмотрим, как он откажет в подкреплениях после такого. Но главное, я ненавидел плохие концовки. Шая знала эту мою слабость. Я шел в подземелье не за сокровищами, а чтобы изменить трагедии, превратить проклятия в счастливые истории. Я сделал это для своих девочек и сделаю для каждого подземелья. Вот моя тайна. Разница между покорителем подземелья и настоящим покорителем в желании изменить судьбы, а не просто забрать сокровища. И сейчас мне предстоит самый необычный способ спасения в истории. Наши губы встретились, и мы упали на кровать. Ночь обещала быть долгой и образовательной, судя по комментариям с галерки. Спасибо, девочки. Как будто мне и так не хватало давления. Глава 84. Королева Абериса рухнула на кровать, вся потная, измученная и разбитая. Я откинулся назад, тяжело дыша, как загнанная лошадь. Блять, это было тяжело. Битва длилась почти два дня. Два дня. Даже моя группа вырубилась настолько крепко, что хрен их разбудишь пушечным выстрелом. Но королева в итоге сдалась, так что все эти марафонские усилия того стоили. Серьезно? Кто вообще придумал такой способ приручения боссов? Какой извращенец сидел и думал: а давайте сделаем так, чтобы герою пришлось трахаться до потери пульса? Хотел бы я с ним поговорить и врезать. Поздравляю, раздался рядом голос Зары. Ах да, наша темная фея. В отличие от остальных, кто выкладывался на полную, делясь энергией и поддержкой, спасибо, девочки, без вас я бы сдох. Зара просто сидела в сторонке как зритель на премьере. Ни членом группы, ни рабыней она не была, так что помогать не могла, или не хотела, черт ее знает. Я приручил ее как монстра, но до сих пор не врубался, что это значит для нас. Приручение монстров, это вам не рабство, никаких абсолютных приказов, никакого полного контроля. Могу заставить слушаться, но механика совсем другая. Впрочем, скорее всего проблема в том, что Зара слишком высокоуровневая для моих жалких навыков. Не будь у нее этой прямо-таки маниакальной одержимости моей скромной персоной, хрен бы она дала себя приручить. Хотя если подумать, это больше похоже на шантаж сексом. Типа дай мне достаточно, и я позволю себя приручить по-настоящему. Охренеть, переговоры. Так что наша связь хлипкая как соломинка, и она может порвать ее, когда захочет. У меня тупо не хватает опыта укротителя для нее. Сирена и Гигантша были ближе по уровню, поэтому с ними прокатило. А тут облом. «Признайся, что тебе на самом деле нужно», — сказал я, посмотрев на Присциллу. Та лежала с закрытыми глазами, якобы мирно спала, хотя на деле просто была в отключке рядом с Элой. «Я знаю, что ты не из доверчивых, начало Зара. Если бы я тебе вообще не доверял, сделал бы что-нибудь еще на пляже», — перебил я. «Ты любишь Присциллу, пусть и по-своему извращенно. Этого достаточно, чтобы понять, ты никого не обидишь, а мне нужна помощь любой бабы, то есть женщины. Чую жопой, дальше будет только хуже, так что опытная дама на грани тьмы и света была бы охренительно полезна. Мастер слишком мне доверяет», — Зара покраснела, отводя взгляд. «Я всего лишь глупая фея, которой нравится чувство влюбленности. Пришла сюда из чисто корыстных побуждений. То, что помогла заполучить могущественного союзника, просто совпадение. К тому же мои чувства к тебе искусственные. Вот это поворот. Наш волшебный источник создал ты. Вода жизни в нем, из твоей маны. Он весь пропитан тобой. Для людей и зверолюдей это фигня, а вот для фей, чувствительных к магии, постоянное воздействие твоей маны влияет на тело и разум». «Стоп, серьезно?» Я аж подскочил от удивления. Она кивнула. «Со временем обнаружишь, что все феи у источника будут испытывать к тебе глубокую привязанность. Я приглядываю за ними, но некоторые уже пробрались в твою комнату и спиздили трусы или еще какую фигню. Так вот куда девались мои вещи. Блять, я думал, схожу с ума. Специально начал хранить все в кольце хранилища, потому что стоило отвернуться, хрен найдешь. Думал, это я такой забывчивый. А оказывается, у меня завелись феи-трусокрады». Глава 85. «То же самое с твоим подземельем», — продолжила Зара. «Оно питается твоей маной, Миазма имеет твою магическую подпись. Для всех тамошних созданий ты не просто не враг, ты близкий друг. Они будут охренительно лояльны. Боссы будут любить тебя тем сильнее, чем дольше дышат твоей миазмой. Вот как, я не знал, что об этом думать. Слишком уж смахивало на промывку мозгов. Поэтому, Зара надула щеки. Представь, что я чувствую к человеку, чьей маной и миазмой постоянно питаюсь. Удивительно ли, что не могу перестать о тебе думать. А это можно, ну, не знаю, вылечить, не хочу. Зара захихикала. Я уже говорила, безнадежный романтик. Мне нравится это чувство. Нравится, как оно становится сильнее с каждым моментом. Так что если готов терпеть эгоистичные желания этой старой феи, я хотела бы остаться с тобой и дочерью. Посмотреть, как далеко ты зайдешь и насколько сильнее станешь. Черт, она была серьезна. В глазах читалось беспокойство. Вдруг я откажу? Да, она темная фея. Как и Шаа, может навредить окружающим. Но для меня это не имело значения. Зара, станешь моей рабыней? Улыбка Зары стала кривоватой. Ясно, проблема с доверием все еще актуальна. Нет, ты неправильно поняла. Покачал я головой и посмотрел на спящих девочек. Думаешь, я им не доверяю? Глаза Зары расширились. Очень надеюсь, что нет. Я улыбнулся, с нежностью глядя на каждую. Люблю их всем сердцем. Возможно, для этого мира рабство – средство контроля. Но не для нас. Я разделяю с этими женщинами связь, которая делает нас максимально близкими. Мои рабыни – женщины, которым доверяю больше всего. Отдам за них жизнь и надеюсь, они готовы отдать свою за меня. Обязательство на всю жизнь. Блять, других у меня не будет. Да и я всегда буду их. Не потому что боюсь, что уйдут, а потому что уверен, не захотят. Охренеть, какой я пафосный. Но это правда. Каждое слово. Именно поэтому так долго возился с Фаенией. Когда она разорвала связь, было как пощечина. Согласилась быть со мной навсегда, а потом передумала. Долго я дрался за возможность освободить девочек. Но у меня есть благословение, которая хрен позволит освободить рабов, а девочки и не хотели свободы. Я наконец понял суть. Они мои, я их мастер. Единственное, что могу, быть мужчиной, который им нужен. Да, ах, я обернулся и чуть не подпрыгнул. Зара уже сидела на кровати в паре сантиметров от моего лица. Че что, хочу быть твоей рабыней. Ох, я засмеялся, почесав щеку. Ладно, вроде нужно использовать повелителя рабов, но это как-то не кульминационно. Знаешь что, Зара, будешь моей всей душой и сердцем, присоединишься к семье и останешься навсегда. Ее тело задрожало, на глаза навернулись слезы. Согласна. Блять, почему это так похоже на свадьбу? Я кашлянул и наклонился для поцелуя. Хотел по-быстрому чмокнуть, но Зара вцепилась в мой затылок как клещ. Пришлось активировать повелителя рабов прямо так. На ее груди сформировался знакомый символ, засветился и погас. Теперь увидеть его можно только особой магией, хотя любой маг почует связь. Так было у всех девочек. Придется регистрировать в гильдии работорговцев. Но если с Шаа прокатило легко, как объяснить темную фею? Надеюсь, Орфей поймет. Когда наши губы наконец разъединились, Зара тяжело дышала, облизываясь с явным удовольствием. Так вот что Присцилла чувствует постоянно, хихикнула она. Непослушная девчонка, должна была сразу рассказать. Знала бы, как это охуенно, давно бы попросилась. Я улыбнулся. Добро пожаловать в семью. Она набросилась с объятиями. Спасибо. Так-так вот как, значит, глава 86. Я застыл, услышав знакомый голос. Обернулся, Илая сидела голая как в день рождения. Эй, Илая, ты очнулась. Волосы закрывали ее глаза, так что хрен поймешь, какое у нее выражение лица. Ты меня приручил, сказала она сухо. Теперь я твой монстр. Ну да, но не сломил. Я похолодел. Вот дерьмо. Правда, как и Зара, королева была слишком крутой для моего уровня. Приручил, да, контролировать, хрен. К тому же ни одного уровня укротителя не получил. Я расслабился, думая победил, но битва не окончена. Руки Зары напряглись. Похоже, готова была прыгнуть, если что. Два босса подземелий в смертельной схватке, охренительное место для меня и вырубленных девочек. Пиздец. Если буду хороший, могу тоже стать частью семьи Рика. Прошептала она так тихо, что я еле расслышал. А, она подняла голову, по щекам текли слезы, глаза красные. Могу любить тебя всем сердцем, примешь меня, всю? Я неловко улыбнулся. Ну охуеть теперь, Илая, ты и так вся моя. Она расплылась в улыбке. Тогда сделаю это, говорила она громко, так что дремавшие девочки проснулись. Сонно зевнули, уставились на картину. Я голый, Зара обнимает мое голое тело, Илая тоже голая держит за руку. «Подземелье не завершено?» – спросила Тиона, мутно глядя на этот бардак. «Буду усердно стараться для мастера», – заявила Зара. «А потом, однажды может, тоже стану рабыней». «Дошло до меня, что она сказала», – кивнул. «Ага, старайся». Яркий свет заполнил комнату, светящийся шар начал спускаться с потолка. Я облегченно рассмеялся. «Смотрите, справились, разорвали связь с подземельем. Наконец можем разрушить ядро легенды». Королева покраснела и отвернулась. На самом деле связь не разорвана. Скорее, это завершение истории. Рик сам сказал, что разрушишь историю моего мужа и сочинишь новую. И ты сделал это. Я оставляю прошлое позади, готова начать новую жизнь с новой любовью. Так что легенда завершена. Ох, дерьмо, заорал я, когда ядро полетело в меня как ракета. И знаете, куда оно попало, учитывая, чем я занимался 2 дня, и что был голый. Яростно горящая татуировка появилась вокруг моего хозяйства, и она, блять, ждла. Я свернулся калачиком, когда история хлынула в разум через член. Через член, мать вашу, кто вообще это придумал? Глава 87. Боль пронзила мое тело, когда ядро легенды врезалось прямо в ну, вы поняли куда. Я корчился на кровати, зажмурившись от жгучей боли, пока вокруг моего достоинства формировалась светящаяся татуировка. Серьезно, из всех мест для магической печати система выбрала именно это? Кто-то там наверху явно надо мной издевается. И тут началось. История хлынула в мой разум потоком образов и эмоций. Я словно стал невольным зрителем чужой жизни, причем в формате Ultra High Definition с полным погружением. Охренеть технологии. Первая сцена материализовалась перед моими глазами с такой четкостью, что я почти почувствовал запах простыней и аромат свечей в спальне. Так бы и лежала так вечно, тяжело выдохнула женщина, растянувшись на смятой постели. Илая улыбнулась, услышав эти слова, раздавшиеся за ее спиной. Медленно, словно кошка, она перевернулась и обняла обнаженную женщину, лежащую рядом. Прижалась головой к изгибу шеи партнерши, глубоко вдыхая ее сладковатый аромат, смесь пота, парфюма и чего-то неуловимо дикого. Ее рука нежно скользнула по подтянутому животу спутницы, рисуя невидимые узоры на коже. Илая тоже была обнажена, но в отличие от своей подруги, старательно прикрывалась одеялом, сохраняя остатки скромности даже в такой интимный момент. Ее партнерша, мускулистая, крупная женщина с телосложением воина, не беспокоилась о таких мелочах. Она лежала полностью обнаженная, раскинувшись на постели как довольная львица после удачной охоты. Ноги и руки вытянуты, каждый мускул расслаблен, на лице блаженная улыбка. Свободная рука крупной женщины скользнула вниз и с непристойной откровенностью обхватила Илаю за самое интимное место, заставив ту тихо ахнуть. «Я люблю тебя, Илая», – прошептала она хриплым от страсти голосом, когда ее партнерша начала отвечать на ласки. «А во, так вот какие у королевы были предпочтения». Не то чтобы меня это удивляло, в конце концов, после стольких лет в этом мире я повидал всякое, но все равно интересный поворот. Картина внезапно дернулась и растворилась, как акварель под дождем. Реальность переформировалась, и вот передо мной предстала совершенно другая сцена. Теперь обе женщины были закованы в потрепанные доспехи и отчаянно бежали по какому-то лесу, тяжело дыша и спотыкаясь о корни деревьев. Большая женщина, теперь я мог разглядеть ее лучше, была серьезно ранена. Кровь сочилась сквозь пробоину в боковой части доспеха, оставляя алый след на земле. Илая поддерживала ее, практически волоча на себе. Обе выглядели изможденными до предела, доспехи помяты и покрыты грязью, лица бледные от потери крови и усталости, в глазах отчаяние загнанных зверей. «Нет», — выдохнула большая женщина, ее голос был слабым и прерывистым. «Просто оставь меня, я только замедляю тебя». «Синь, нет», — воскликнула Илая с яростной решимостью. «Я никуда без тебя не пойду, Синь. Интересное имя, явно не человеческое». Присмотревшись внимательнее, я заметил едва уловимые отличия, чуть заостренные уши, необычный оттенок кожи, слишком яркие для человека глаза. Астерианка, судя по всему, одна из расы, которую я встречал только в книгах по истории. «Я уверена, что ты найдешь священника и воскресишь меня», — продолжила Синь, пытаясь изобразить ободряющую улыбку. Получилось больше похоже на болезненную гримасу. «Они могут схватить тебя», — Илая почти кричала, Слезы текли по ее грязным щекам, оставляя чистые дорожки. «Если они это сделают, они точно позаботятся о том, чтобы ты не переродилась. Они знают, как важна ты для сопротивления. К тому же я не могу». Она не смогла закончить фразу, слова застряли в горле комом. Синь, несмотря на боль, нежно погладила ее по растрепанным волосам. «Я знаю, любимая», ее голос стал еще тише. «Даже если бы человек-священник мог воскресить меня, он, скорее всего, не стал бы этого делать, если бы знал, кого именно воскрешает. Астериенко, предательница в глазах людей, бывший генерал армии повелителя демонов, Синь». Илая прижалась к ней крепче, и они обменялись взглядом, полным любви и отчаяния. Блять, это разбивало сердце. Даже зная, что это просто воспоминание из прошлого, я не мог не сопереживать. Две женщины, загнанные в угол предрассудками и войной, цепляющиеся друг за друга перед лицом неизбежного. «Нашел вас, суки!» Грубый мужской голос разорвал момент как ножом. Лица обеих женщин потемнели от ужаса. Из-за деревьев показался всадник на огромном ящере, существе, похожем на помесь варана и лошади. За ним следовало еще полтора десятка вооруженных наемников, все на таких же тварях. Мужчина во главе отряда выглядел как типичный злодей из второсортного фэнтези. Шрамы, злобная ухмылка, дорогие, но безвкусные доспехи. Прямо хоть сейчас на кастинг антагонистов. «Лорд Дрикар», — холодно произнесла Синь, выпрямляясь насколько позволяла рана. «Давно не виделись. Все еще зализываешь раны после нашей последней встречи? Заткнись, предательница!» — рявкнул мужчина, брызжа слюной. «Вы слишком долго были занозой в заднице у повелителя демонов. Во время прошлой нашей схватки вы убили меня, но не думайте, что теперь все закончится так же. Убили? Ах да, воскрешение. Иногда забываю, что в этом мире смерть не всегда окончательна. Хотя, судя по его озлобленности, опыт был не из приятных. Илая, беги!» — крикнула Синь, отталкивая подругу и доставая окровавленный меч. «Я выиграю тебе время на побег, наивные дуры!» — расхохотался Дрикар. «Вы уже в ловушке, лес окружен, атакуйте!» 15 наемников спешились и ринулись в атаку. Илая с отчаянной решимостью выхватила множество метательных ножей из скрытых ножен, готовясь к последнему бою. Ее поза была идеальной, годы тренировок давали о себе знать даже в такой безнадежной ситуации. Кажется, она глубоко вздохнула, и на ее лице появилась странная улыбка. «Пора навести порядок». Синь, несмотря на боль и отчаяние, не удержалась от усталого смешка. «Обожаю твой наряд, горничная, и эту дурацкую присказку, но серьезно, даже перед смертью будешь нести эту хуйню? Это моя фирменная фраза», — возмутилась Илая, на секунду забыв об опасности. Внезапно лес взорвался активностью. «В атаку!» Раздался совершенно другой голос, молодой и звонкий. Из-под леска полетели десятки стрел, превращая ящеров в подушечки для иголок. Твари взвыли и начали метаться, сбрасывая седоков. Поляна мгновенно превратилась в хаос, ржание ящеров, крики раненых, звон стали о сталь. И тут случилось нечто совершенно безумное. Прямо перед лордом Дрикаром из ниоткуда материализовался мужчина и с разворота врезал кулаком в землю. Да не просто врезал, земля буквально взорвалась, и из нее вырос острый каменный шип размером с небольшое дерево. Шип пронзил ящера Дрикара прямо в брюхо. Зверь издал предсмертный хрип и рухнул, но инерция понесла всадника дальше, прямо через голову мертвого ящера. Дрикар кувыркнулся в воздухе как акробат-неудачник. Таинственный спаситель даже не дал ему шанса приземлиться. Одним плавным движением он выхватил меч и разрубил летящего Дрикара пополам. Тот умер с выражением полнейшего охуения на лице, так и не поняв, что за хрень произошла. Кровь фонтаном брызнула во все стороны, но мужчина даже не поморщился. Просто стряхнул капли с лезвия и повернулся к ошарашенным женщинам. И вот тут я понял, почему Илая так быстро в него влюбится. Даже через призму воспоминаний было видно, чувак был чертовски харизматичен. Глава 88. Женщины стояли в полном охуении, глядя на внезапно появившуюся группу спасителей. Вокруг них собралось человек 20 мужчин в грязной, латаной-перелатанной одежде и доспехах, которые видели лучшие дни еще до рождения их нынешних владельцев. Но несмотря на потрепанный вид, двигались они как профессионалы, четкие жесты, слаженные действия, никакой суеты. Их лидер, тот самый, что разрубил Дрикара, сделал несколько отточенных жестов. Его люди мгновенно рассыпались по поляне, методично обдирая трупы. Снимали оружие, доспехи, обшаривали карманы, Все с отработанной до автоматизма эффективностью. Настоящие профессиональные мародеры. Респект. Когда главарь повернулся к женщинам, я наконец смог как следует его разглядеть. И блин, надо отдать должное, мужик был красавчик. Не в смысле кукольной красоты, а в том самом наглом, самоуверенном стиле, от которого у баб крышу сносит. Лохматые темные волосы, трехдневная щетина, шрам через бровь, полный набор плохого парня. Плюс эта ухмылка, говорящая: «Я знаю, что ты на меня смотришь, и мне это нравится». Элая мгновенно попалась. Это было видно потому, как расширились ее глаза, как она непроизвольно поправила растрепанные волосы. Бедняжка даже не поняла, что ее только что подцепили на самый старый крючок в мире. Спасение в критический момент плюс брутальная внешность. «Леди, я правильно понимаю, вы та самая герой-горничная?» — спросил он голосом, в котором смешались уважение и легкое любопытство. «О вас ходят легенды, Элая», — пролепетала она, краснея как школьница. «То есть, да, это я». Синь хмуро посмотрела на подругу, явно не одобряя такую реакцию. Ревность, или просто понимание, что ничего хорошего из этого не выйдет. Зная конец истории, скорее второе. «Какая удача!» Улыбка мужчины стала шире. «Мы, сопротивление, точнее, то, что от него осталось. Вам больше не нужно сражаться в одиночку. Объединим усилия, и эти ублюдки-демоны пожалеют, что сунулись в наши земли». Он говорил с таким воодушевлением, что даже я почти поверил. Харизма у чувака была на максималках, но тут его взгляд скользнул в сторону и упал на Синь. Улыбка мгновенно слетела с лица, сменившись выражением шока и ярости. «Ты!» Он выхватил меч быстрее, чем я успел моргнуть. «Генерал Синь!» Без секунды колебаний он ринулся в атаку. Профессиональный удар, направленный точно в сердце. Парень знал свое дело. «Нет!» Элая среагировала на чистых инстинктах. Она прыгнула между ними, раскинув руки, защищая Синь своим телом. Мужчина едва успел отвести клинок в сторону, чудом не пропоров Элаю. Лезвие прошло в сантиметре от ее горла. «Какого хрена?» — рявкнул он, отскакивая назад. «Ты понимаешь, что делаешь? Не трогайте ее!» Элая дрожала, но не отступала. «Она наш союзник!» «Союзник!» — его голос поднялся на октаву от возмущения. «Ты в курсе, кто это такой? Это же ебаный генерал Синь, правая рука повелителя демонов. Она лично командовала резней в Эшвилле, где вырезали 3000 мирных жителей. Она сменила сторону», — упрямо настаивала Элая. «Теперь она сражается против повелителя демонов. Она спасла сотни жизней. Да как можно верить этой расе?» Мужчина был в бешенстве. «Астерианцы предали нас, продались демонам за золото и власть. Если бы не их предательство, демоны никогда не захватили бы столько наших земель. А астерианцы не предали бы, если бы люди не относились к ним как к скоту». Внезапно подала голос Синь. Ее тон был спокойным, но в глазах плясала ярость. 100 лет унижений, рабства, погромов. И вы удивляетесь, что мы выбрали сторону тех, кто хотя бы признал нас равными. Равными, он сплюнул. Демоны использовали вас как пушечное мясо. Лучше умереть в бою, чем от голода в гетто, — холодно парировала Синь. Повисла напряженная тишина. Я почти физически ощущал искры между ними. 2 гордых, упрямых человека, каждый со своей правдой, своей болью. «Пожалуйста», — голос Элаи дрогнул, — «мне нужна ее помощь. Мы обе хотим одного, победить повелителя демонов. Разве это не важнее старых обид?» Мужчина смотрел на нее долгим взглядом. Потом перевел глаза на Синь, которая гордо выпрямилась, несмотря на рану. Снова на Элаю, умоляющую, готовую расплакаться. Наконец он с силой воткнул меч в землю. «Черт, ладно, пощажу ее, но только потому, что не могу отказать такой красивой женщине». К красивой, Элая мгновенно из трагической героини превратилась в смущенную девушку. Покраснела так, что даже через грязь было видно. «Эдвард», — представился он, протягивая руку. «На данный момент, лидер того, что осталось от сопротивления, Эдвард». «Так вот ты какой, будущий король-ублюдок. Могу я спросить?» — начала Элая, явно пытаясь восстановить самообладание. «Как вам удалось так хорошо спрятать свои силы? Разведка повелителя обычно выслеживает любые группы сопротивления за недели». Эдвард бросил на Синь взгляд полный подозрения, словно ожидая, что та сейчас побежит докладывать. Синь даже бровью не повела, видимо, привыкла к такому отношению. В конце концов он вздохнул. «Если уж мы теперь союзники, мы используем подземелья». «Подземелья?» — Элая ахнула. «Но это же безумно опасно». «Не опаснее, чем жить под властью демонов», — пожал плечами Эдвард. «Мы нашли несколько небольших, относительно безопасных. Прячемся на первых этажах, монстры не трогают, думают, мы такие же обитатели. Идеальное укрытие. Гениально, надо признать. Использовать подземелья как базы сопротивления, это требовало либо безумной храбрости, либо полного отчаяния. Скорее всего, и того, и другого». Информация продолжала вливаться в мой мозг. Образы мелькали быстрее, недели, месяцы, годы. Я видел, как эта странная троица начала работать вместе. Эдвард и Синь постоянно грызлись, но Илая умудрялась удерживать хрупкий мир между ними. Илая была народной героиней, доброй, отважной, всегда готовой помочь. Люди боготворили ее, но именно Эдвард обладал талантом лидера. Он собрал разрозненные группы в настоящую армию, заслужил уважение и преданность солдат. Знал, как говорить с простыми людьми, когда пошутить, когда приободрить, когда прикрикнуть. С мужчинами он был свой парень, пил с ними, травил байки, дрался плечом к плечу. С женщинами, галантный рыцарь, всегда готовый выслушать и поддержать. И да, флиртовал, много, но как-то так естественно и легко, что никто не обижался. А Илая? Илая на это все смотрела и влюблялась, медленно, постепенно, но неизбежно. Каждый раз, когда он спасал чью-то жизнь, когда вел людей в бой, когда смеялся над опасностью, она влюблялась чуть сильнее. Синь это видела. Конечно, видела. Она знала Илаю лучше всех. И начала отдаляться. Тихо, незаметно, но неуклонно. Все чаще уходила в разведку одна, все реже оставалась в лагере по вечерам. И вот настал день великой битвы. Последний штурм цитадели повелителя демонов. Эдвард повел основную армию на стены, отвлекая защитников. А Илая и Синь пробрались внутрь через древние катакомбы. Битва с повелителем была эпичной. Чудовище в человеческом обличье, способное управлять тенями и вызывать демонов. Но две женщины сражались как одно целое, годы совместных боев сделали их идеальной командой. Где Илая была быстра и точна, Синь была сильна и неудержима. Свет и тьма, работающие в унисон. Когда повелитель пал, его армия рассыпалась как карточный домик. Демоны бежали, бросая союзников астериенцев. И тут началось самое мерзкое. «Ты перегибаешь палку». В одном из воспоминаний Синь стояла перед Эдвардом, уже ставшим де-факто правителем освобожденных земель. «Массовые депортации – это уже слишком. Я следую воле народа», – отрезал Эдвард. На нем уже были королевские регалии, хоть официально он еще не был коронован. Демоны угнетали человечество больше 100 лет. Они убивали, насиловали, превращали в рабов. Так что радуйся, что я всего лишь выслал астериенцев обратно в остатки Ост-Республики. Если бы ты не помогала нам, я бы перебил всех до единого. Ты, Синь сжала кулаки. Эта земля по праву принадлежит Ост-Республике. Она должна вернуться к нам. Астериенцы потеряли это право, когда связали свою судьбу с демонами. Рявкнул Эдвард. Предатели не заслуживают ничего, кроме пинка под зад. Пожалуйста. Илая стояла между ними со слезами на глазах. Перестаньте ссориться. Мы же победили. Почему вы не можете просто? Тогда поставь эту дылду на место. Рявкнула Синь, тыча пальцем в Эдварда. Тогда убери свой член куда подальше. Одновременно заорал Эдвард, показывая на Синь. Они замерли, осознав, что сказали практически одно и то же. На секунду в воздухе повисла тишина. Потом оба отвернулись друг от друга с одинаковым раздраженным фырканьем. Боже, они реально были похожи. Два упрямых осла, не желающих уступать ни на йоту. Илая смотрела на них с такой тоской. Она любила обоих, хоть и по-разному, и мечтала, чтобы они наконец поладили. Наивная. Глава 89. Время неумолимо двигалось вперед, и я наблюдал, как формировалась новая страна Абирис. Название взяли от побежденного повелителя демонов, что было одновременно символично и жутковато. Типа мы настолько круты, что назвали страну в честь поверженного врага. Синь отдалялась от Илаи все больше с каждым днем. Это было больно смотреть, как человек, которого ты любишь, медленно выскальзывает из твоей жизни, а ты ничего не можешь с этим поделать. Синь уже составила план отправиться на юг со своим народом, помочь восстановить Ост-Республику. Честно говоря, план был разумный. На севере, где формировался Абирис, астериенцев откровенно ненавидели. Каждый второй потерял кого-то в войне и винил в этом предателей. На юге ситуация была иной, там астериенцев было больше, земли суровее, и люди привыкли работать бок о бок с ними для выживания. Там между расами установилось подобие мира, основанного на взаимной необходимости. И конечно, во всех бедах астериенцев в Абирисе Синь винила Эдварда. Что, честно говоря, было не так уж далеко от истины. Парень явно не горел желанием примирения. Но тут Эдвард выкинул неожиданный финт. Королева, Элая сидела в своих покоях, ошарашенно глядя на Эдварда. Тот только что изложил свой план сделать ее правительницей новой страны. «Я не понимаю. Ты должен стать королем. Ты заслужил это». Комната была обставлена просто носа вкусом. Элая никогда не любила роскошь. Но даже в этой простоте чувствовалось, что это покои важной персоны. Большие окна выходили на отстраивающийся город, где кипела жизнь новой страны. Эдвард покачал головой, и в его глазах мелькнуло что-то расчетливое, или мне показалось. «Люди меня уважают, это правда, но тебя они любят. Ты та, кто победила повелителя демонов Абериса. Ты – символ нашей победы. Только ты имеешь моральное право взять его имя для нашей страны». Но, Элая нервно теребила край платья, «я бы потерпела поражение без армии, которую собрал ты. Фактически это ты построил эту страну. Я ничего не понимаю в управлении. Я даже читать научилась только 5 лет назад. Эдвард улыбнулся той самой обезоруживающей улыбкой, от которой у Элаи подгибались колени. Ничего страшного. Со временем научишься, любовь моя. Ты намного больше подходишь для этой роли. Народу нужен символ надежды, а не очередной военный диктатор. Так ты согласна? Элая закусила губу. Было видно, как в ее голове борются сомнения и что-то еще. Ты только, она набрала воздуха, словно готовясь прыгнуть с обрыва. Только если ты станешь королем. Я же уже сказал, я не. Эдвард осекся. Стоп, ты имеешь в виду, стань моим мужем. Выпалила Элая, становясь пунцовой. Будем править вместе. Ты будешь заниматься армией и политикой, а я буду вдохновлять людей и помогать чем смогу. Эдвард застыл на мгновение. Потом его лицо озарила широкая улыбка, и он театрально упал на одно колено. «Как пожелает моя королева». Они поженились через месяц. Свадьба была грандиозной, вся страна праздновала. Герой горничная и освободитель, вместе навсегда. Идеальная сказка. Синь на свадьбе не было. Она уехала на юг за 2 дня до церемонии, оставив только короткое письмо с поздравлениями. Время шло, Абирис официально стал королевством. Между ним и возрождающейся Ост-Республикой провели границу, которая мгновенно стала источником конфликтов. Пограничные стычки, споры о территориях, старые обиды, обычный набор. И тут Элая придумала план, с большой буквы «П», потому что по масштабу идиотизма это тянуло на эпическую поэму. «Я напишу Синь», — сказала она Эдварду за ужином. «Приглашу ее посетить нас, как старую подругу». «Зачем?» — Эдвард нахмурился. «Она теперь генерал вражеской армии. Она не враг», — возразила Элая. «И у нее все еще есть влияние в Ост-Республике. Если мы сделаем ее частью семьи, конфликты прекратятся». «Частью семьи?» — Эдвард поднял бровь. «Ты хочешь ее удочерить?» «Не удочерить». Элая покраснела. «Есть другой способ. А боже, а нет, я понял, к чему все идет, и это был пиздец». Элая долго уговаривала Синь приехать. Та отказывалась, ссылаясь на дела, на напряженность между странами, на что угодно. Но Элая была упорна. В конце концов, Синь сдалась. Встреча была напряженной. Эдвард и Синь едва разговаривали, обмениваясь только формальными фразами. Элая металась между ними, пытаясь создать хоть какое-то подобие дружеской атмосферы. А потом она осуществила свой план. «Я не ненавижу этого человека». Синь стояла в гостевых покоях, глядя в окно. Элая сидела на кровати позади нее. «Просто он забрал тебя у меня, и он упрямый козел, который не видит дальше своего носа». Тогда Элая встала и подошла к ней. «Пожалуйста, если ты наденешь костюм горничной и соблазнишь его, он обязательно возьмет на себя ответственность». Синь резко обернулась. «Что, он из таких людей?» — быстро заговорила Элая. «Он никогда не откажется от женщины, с которой переспал. Я знаю, я его жена. Если ты забеременеешь от него, он признает ребенка, а значит, и тебя. Ты станешь частью семьи. Это самая идиотская идея, которую я слышала в жизни». Синь была в шоке. «Ты хочешь, чтобы я переспала с твоим мужем? Ради мира между нашими народами». Элая взяла ее за руки. «И ради нас. Я скучаю по тебе, Синь. Каждый день скучаю. Если это единственный способ вернуть тебя в мою жизнь». «Элая», — голос Синь дрогнул. «Пожалуйста, ради меня». И Синь согласилась. Потому что любила эту наивную дурочку больше жизни. Потому что не могла ей отказать. План сработал. В каком-то смысле. Синь действительно соблазнила Эдварда. Тот был пьян, одинок. Элая специально уехала на пару дней с инспекцией, и когда красивая женщина в откровенном наряде горничной пришла к нему ночью. Но утром, Когда алкоголь выветрился и Эдвард понял, что произошло, он пришел в ярость. Не на Синь, на себя. Он изменил жене, с женщиной, которую считал врагом, которая была бывшей любовницей его жены. Это был полный, абсолютный пиздец. А потом Синь обнаружила, что беременна, и пиздец стал термоядерным. Глава 90. Последняя сцена развернулась передо мной с болезненной четкостью. Королевские покои, глубокая ночь. Свечи отбрасывали длинные тени на стены, создавая атмосферу готической драмы. Тет и беременна, король стоял посреди комнаты, его глаза были расширены от шока. Он выглядел так, словно Синь только что сообщила, что небо на самом деле зеленое. «Я посчитала, что тебе стоит знать». Синь отвернулась к окну, не в силах смотреть ему в глаза. Ее голос был ровным, но руки предательски дрожали. «Теперь я отправлюсь обратно в Ост-Республику. Можешь не волноваться, я не буду предъявлять никаких претензий». Повисла тишина, долгая, мучительная тишина, в которой слышалось только потрескивание свечей и далекий вой ветра за окном. «Синь», голос Эдварда внезапно стал тихим, почти умоляющим. «Останься». Она застыла, не веря своим ушам. «Че что?» Медленно обернулась, на ее лице читалось полное потрясение. «Я». Эдвард сделал шаг к ней, и в этот момент он выглядел не как король, а как потерянный мальчишка. Вся его обычная бравада и самоуверенность испарились. «Я хочу, чтобы ты осталась здесь, с нами».